лицо как ширка, как спину. Ты наполнил свой ворбу зигзаг и дуй. А я из душного Алжира прямо ваш край. Моменты нож на ваши шубы. Ты рулавый схибатор из-за угол. Внимание на сумку. В ларьке я клеить дегустатор. Молодость, невинность, 90-е. Кредиты и ключи. Дубины по хребту охаживать любили пацаны с Мальдив. Коллектора нормально жили. Им дело не пришьешь за кости отработанные. За брови раскореженные обухами топоров. Твоя игра, не так уж напрягаемся, чтоб трамыча пробить за взнос в общак. Оптичный контрафакт, динамика динамита. Дрочу груза в портах, хочу участвовать во всех делах района. Это факт, по беззаконию вершить, чтоб ширма не съезжала вширь. Я расчехлился в 90-х, наверное, не дожил бы. В 200-х не вращался, не помню сам, как оказался здесь. В 2016-м ты парень зырь. Я тех ребят могу припомнить поименно. Серега Шуба, автогонщик, на ладах таксовал, бомбил, пока ему за точкой затылок Витька повар проломил. Спогрели наворованное, крапали в достатке. Под ногтями длинными барыги, марки, первитин и доп. Ставки слишком высоки на стройку, девятером задули бурик стойко. Там отъехал Шурик от нормального прихода. Спайсов по имени не было, ржака всем районам. На желтой ветке груженные веки, проникая во все ставни, как дым от диклофоза. Трамал участвовал, как в нынешнее время метадоны. Но мы за классику, марсив такие заросли. Моментами пусть круче там кайфы. Зато мы ценим наших старших, заветы поколений. Молва пошла, что кто-то там от ширки клапан оторвал. Еще один пацан готов, но похуй, дым и клей. Зажигалки в клевер, ларек мы ломанули, чтоб богаче стать. Местами нас почти хватали, мы бежали этажами вверх. По крышам и балконам от ментя, зеленых мусоров с района. Карманники набиты, мы полукругом станем. На всех поделим трамыч, на трубах полежим. Про трупы разговоры, кто кого ебал по синьке. Такие мутки, свои заплеты и законы. Яростные рифмы, от братьев наших старших достался андер этот мощный. Трамал в придачу сочный, пуля раздачу. Кто на вписке, а кто не вписан нахуй шагом. Помянем за былые времена, жуя трамала чиз. Мы были малые.